Глава 31. Огни в небе. Ритм неспешного танца, желанная близость. Расправленные плечи, прямая осанка, поворот, пьянящее головокружение. Партнер ведет, я позволяю. Выверенные шаги, на миг замереть, прогиб. Неотрывный взгляд в движении, глаза в глаза. Чувствовать сильные руки на талии приятно. Мои сжимаются на его плечах все крепче. Не объятия, но почти. Дыхание у виска горячее, вот-вот обожжет. Изогнуться, отступить — так диктует мелодия. Задержаться на секунду, податься к нему. Чуть быстрее, чем положено по танцу. Плавное скольжение, наклон, шаг. Еще один. Разворот. Не думать ни о чем. Улыбаться без притворства, просто потому что хорошо. Шаг. Другой. Переставить ногу, повернуться. Голова запрокинута, вверху — темнеющее небо. Крошево звезд, перемешанное с разноцветными отблесками окружающих огней. Казалось, зал пронзен молниями, осязаемыми, щекотными. Многочисленные взгляды вокруг, от любопытных до шокированных. Не до них. Два шага, разворот, шаг-полушаг-шаг и снова друг к другу. Все настолько стремительно, что делается на автомате. Просчитывать некогда, можно лишь довериться памяти тела. Плавная поступь, дистанция, легкие едва заметные прикосновения после, соединенные наконец, ладони. Тепло кожи, следование в такт музыки рука об руку, вращение, ускоряющееся, мелькание лиц. Остановка. Откинуться на спину, ощутив надежную поддержку. Перевернутый на мгновение мир. Возвращение в исходную позицию. Сложный элемент. А Киллиан танцевать умеет. Кто бы мог предположить? Не ожидала. Он притянул меня к себе, наклонился и того ближе. До касания губами губ какой-то сантиметр. Отстраняться жалко, но... Музыка затихает, знаменуя завершение танца. Начинался следующий, уже не парный. Не продолжишь. Мои пальцы, стиснутые на сгибе локтя Киллиана, не готовы были разжаться, а ему явно не хотелось их убирать. Так мы и пошли прочь с танцпола. Чужие глаза сверлили неистово, отовсюду неотрывное внимание. Лиза ошарашенно моргала, повиснув на не менее растерянном Зюзере. У Мойры, Диты и их ехидной подружки закончили слова и междометия для перешептываний. Да и сложно это делать с раскрытым ртом. Из-за своего столика выглядывала раскрасневшаяся Мэй с благожелательной улыбкой. На лице оккупировавшего сцену ректора отражалось нечто вроде «ну и ну». У встреченных по пути Шейна с Норой физиономии были скорее испуганные. Я им подмигнула, мол, расслабьтесь, могло быть и хуже. Для вас. «Тут нам спокойствия не видать», — констатировал Киллиан, когда мы дошли до скамеек, а сворачивающих шеи наблюдателей не убавилось. «Как насчет того, чтобы перейти на соседний бал?» Я согласно кивнула. «Отличная идея». Там до легионера с неизвестной особой мало кому будет дело, а обсудить нам есть что. Мы направились в обход. Пересекли сад, минуя клумбы, фонтаны, статуи и переполненные беседки. За зарослями кустов был поросший тиной пруд рядом, цветочные часы, показывающие половину девятого. Скоро первый салют, второй по расписанию в 11, финальный в полночь, потом шоу с магическими спецэффектами. Под него-то мне и надо подгадать ритуал. Проход через очередные кусты вывел к площадке, полной островков с накрытыми столами и аппетитных ароматов. Гости здесь были старше, атмосфера строже. На мраморном танцполе мерно скользили дамы с кавалерами, не позволяя себе лишнего куража. Под стеклом крыши светили однотонные фонарики, дополняя сияние звезд, которое разгоралось в небе ярче и ярче. Киллиан потянул меня за густо оплетенную лозой деревянную решетку. Приватную беседку. Здесь был стол с яствами, диванчики и восхитительный вид на многоступенчатую клумбу, пахнущую ванилью. О, я знаю, что это за кремово-желтые цветы. Прежде чем сесть, я взяла со стола песочную печеньку, прицельно бросила в окно. Отправленный следом импульс заставил ее разлететься над клумбой дождем крошек. Бутоны раскрыли пышные лепестки, блеснув язычками из сердцевин. Стебли удлинились, превратившись в ножки. Цветы запрыгали на них, ловя и засасывая падающие кусочки. Едва печеньковый дождь иссяк, раздалось жадное урчание, и в нашу сторону повернулось десяток бутонов, требовательно шевеля листьями. «Что ты натворила?» — усмехнулся Киллиан. «Они же теперь не отстанут». «Ха, смотри!» Выставив ладони, я послала в клумбу природной магией вежливый, но строгий сигнал «Хватит!». Цветы изобразили благодарный поклон за полученное угощение и послушно утрамбовались в землю. «Впечатляет!» — присвистнул он. «Тебе и эту доверить можно. Кстати, где она?» «У приехавшего на праздник гардского заклинателя растений. Развлекается глубже в саду. Утром обещали вернуть в целости и сохранности». «Значит, ты на балу давно», — отметила я. «И собственная вип-беседка имеется. Плюсы некоторого статуса», — сказал Киллиан, без какого-либо хвастовства, лишь констатируя факт. Сел ко мне на диван и разлил по бокалам эсмирский компот, успешно притворяющийся на балу вином. «Где ты научился так танцевать?» «Ещё на винаре. А ты?» «В школе. Истинная правда. Моя мать считала, что это обязательные навыки для каждой девочки. А мне там просто заняться было особо нечем», — признался он. Отпил из бокала и задал куда более интересный вопрос. «Ты подозреваешь в похищении Лаи Истер кого-то конкретного?» «Увы. Ясно, что тайное сообщество подставляет тот, кому про них известно. Он в нём не состоит, иначе не ставил бы себя под удар. Поэтому никого оттуда я в качестве маньяка не рассматриваю. Кандидатов бесчисленное множество. Народа в Междумирье живёт полно. Продавца пирожков я бы не подозревал. Похититель должен иметь отношение к университету или обладать расширенными допусками, чтобы у него была возможность вычислить шайку, занятую нелегальным ритуалом. Это кто-то умный, хитрый и опытный. Он использовал на Лае тёмное ментальное внушение. Мне раскрыли секретную деталь дела. Польщена. Круг подозреваемых не сильно сужается, развела я руками. В университете практически все маги, и способных освоить запретные чары немало. Студенты-самородки, преподаватели, деканы, ректор. В голове что-то щёлкнуло, сознание услужливо подкинуло воспоминание. «Ректор!» — я зацепилась за возникшую мысль. «Когда я была в доме Аарона Кавура, спускалась в его пристранный подвал. Он менталист, а внизу у него то ли лаборатория, то ли библиотека. Сотни книг затейливого содержания, сделки с высшими демонами, экспериментальные ритуалы в глубинных слоях бездны и методика присутствия в ней без вреда для мага. Диван — не иначе как тёмной материи, местами испепелён. На полу потёртые оккультные символы». «Не его оно», — уверенно заявил Киллиан. «Хоть выглядит и подозрительно». «По-моему, тянет на доказательства. Тематика та самая». «Поверь, нет, это не наша история». «Пожалуй, ты прав», — рассудила я, поумерив рвение. «Пыли в подвале тонна. Давно им не пользовались, а с пропажи Лаи 2 недели прошло». Дом перешёл к Аарону от Лукаша, а тому логично было забуриться в тёмные исследования для тех же накопителей. Видимо, преемник побоялся трогать что-либо в подвале. «Кто бы это ни был, от правосудия он не уйдёт», — сурово произнёс Киллиан, будто пообещав. Уже крупно просчитался. Его план свалить всё на участников тайного сообщества не удался. «А зачем на них сваливать?» — озадачилась я. «Безопаснее обставить исчезновение студентки несчастным случаем, а не наводить напраслину на других. Вероятно, за тем, что не закончил начатое, а оно не потянет на несчастный случай». По спине пробежал мороз. «Лая маньяку чем-то не подошла, и он не остановится?» Отвлекли приближающиеся шаги. Я повернулась к входу в беседку. Порог переступил Декс Лэнсон собственной персоной. Плюхнулся на диван напротив нас и невозмутимо обронил. «Добрый вечер». «Прямо сейчас ни разу не добрый. Ну, конечно, как я сразу не подумала. Где ещё быть главе всего легиона и по совместительству магу из совета, если не на официальном празднике в честь Дня Междумирья? Даже побрился и приоделся по случаю». «Здравствуйте», — выдавила я, превозмогая желание добавить следом «и до свидания». «Вечер замечательный». «Привет», — скупо отозвался Киллиан. «Неожиданно у вас тут компания». Декс адресовал выразительную ухмылку ему, затем мне. «Какими судьбами? Проблемы?» Я пригубила компота, мол, не собираюсь вмешиваться в разговор старших. Моё место с краю дивана, раз не на свой бал явилась. «Энику никто к сотрудничеству с Легионом не принуждает», — уведомил Киллиан. Инициатива исходила от неё. «Надо же!» — не поддержал Декс его официозный тон. «Что расследуете? Интересно». «Тебе не будет интересно», — — возразил тот. «Это дело касается сугубо Междумирья, ни малейших признаков межмирового заговора». Высшее руководство изогнуло бровь со скепсисом и недовольством такой наглостью от подчиненного. «Могу предоставить отчет», — обманчиво мягко добавил Киллиан. «В рабочее время». «Вы тут не в рабочее время сидите, а это дело личное». Декс медленно кивнул, глядя при этом на меня. «Какая напряженная попытка считать мои реакции. Я предпочла остаться закрытой книгой, ибо нефиг». Последующий обмен взглядами между легионерами вышел не то чтобы недружелюбным, но... «Никаких проблем нет», — все же вмешалась я тоном елейным и спокойным. «Спасибо за заботу, господин Лэнсон». Он криво ухмыльнулся, поднялся с дивана. «Отчет по расследованию направить?» — осведомился на прощание Киллиан. Утвердительно качнув подбородком, Декс ушел. «К супруге вестимо, не один ведь на балу. С моей быстро найденной заменой». Впервые мысли об этом не вызвали раздражения. Ноль эмоций, ровная линия, пустота. Стало словно все равно. Я осушила бокал, поставила на стол. Киллиан смотрел многозначительно и молчал. «Что?» — не выдержала я. «Как и говорила, не просила его за меня заступаться. Он сам». Ему подобное не свойственно. «Меньше всего я хочу анализировать поведение Декса». Язык прикусило поздно, имя с него слетело, не поймаешь, не вернешь. «Господина Лэнсона, чтоб ему провалиться!» Киллиан подпер подбородок рукой, определенно считав мои реакции получше, чем начальство. Оправдания придумывались лихорадочно пачками. «Мало ли, что меня связывает с главой легиона. Семьи наши знакомы или еще чего. Отцу моему он обещал за мной приглядывать. Вполне правдоподобно». Но с губ сорвался только вопрос. «Это важно?» «Мне нет», — ответил Киллиан запросто и указал в окно. «Гляди». В окончательно потемневшем небе громыхнуло. Появились пестрые вспышки, расцветая гроздьями. Танец искр на фоне мерцания звезд, сотканные из сверкающих огней шары. Новый залп, и нависшее сверху полотно взорвалось невероятным буйством красок, наполняясь цветными отцветами, кругами, узорами. Красиво. Киллиан придвинулся поближе к окну. Разделяющее нас расстояние исчезло. Я положила голову ему на плечо. Как-то само собой получилось, хотя она не тяжелела. Наоборот, ощущалась удивительная легкость. Его рука скользнула мне за спину, приобнимая. Не настойчиво и не робко, а так спокойно, будто жест был совершенно естественным. Прикосновение расходилось теплом даже сквозь плотную ткань блузки. Небо пронизывало огнями. Волшебными, крупными, яркими. Мириады частиц пылали в унисон, все ниже над головой распускались соцветия салюта. Казалось, можно протянуть руку и дотронуться до свода, как в подземных эсмирских городах. Однажды я это сделала. Забралась на крышу здания, выше которого нет, и подержалась за усыпанный блестками потолок. Он был шершавым, блестки колючими, а нагоняя от родителей за хулиганство, ух! Но я не пожалела. Ни разу ни о чем. Бывает хуже. Например, если отказывать себе в своих желаниях. Залпы утихли, святые вспышки подтаяли, сливаясь с темнотой ночного неба. Искры салютной магии блекли и растворялись среди звезд. Я подняла голову. На лицо упала длинная, выбившаяся из прически рыжая прядь. Киллиан поймал ее и, пропустив между пальцами, заправил мне за ухо. Медленным, аккуратным касанием. Проведя по нежной коже подушечками пальцев, он задержался на особенно чувствительном участке, множе уже не тепло, а жар. Я повернулась, не прерывая контакта, еще и добавив зрительный. В серых глазах все читалось однозначно, в моих подозревают тоже. Его ладонь спустилась ниже, по моей шее, предплечью, локтю и легла на талию. Меня обхватило кольцом обеих рук, притягивая к Киллиану теснее. Я подалась навстречу, очутившись чуть ли не на его коленях. Губ коснулось дыхание, следом поцелуй. Жадный и нескромный, насколько это возможно. Настоящее вторжение. Громоздкая юбка мешала ужасно, вдобавок шелестела и скользила. Меня придержали, не дав сползти. Мои пальцы по-хозяйски вцепились в его плечи. Хорошо, конечно, однако еще немного, и я буду на нем. Пришлось прерваться до того, как... Беседка приватная, место-то публичное. Да и ситуация норовит выйти из-под контроля. Я уселась на диван ровно, поправив юбку и избегая встречаться с Киллианом взглядом. «Тебя что-то беспокоит?» — спросил он прямо. маньяк, похищающий студенток. Это не я. Точно? Весело уточнила я. Чем докажешь? Уверена, что о карьере ученого-мага мечтала, а не следователя. Эдак ты скоро дело раскроешь. У меня мало информации. Похититель Лаи был предельно осторожен, поэтому случаю его не вычислить. Но вдруг он и раньше не сидел тихо. Имеется ли что-то недорасследованное или подозрительное в прошлом? У меня дома лежат материалы, которые допустимо показать. Огорошил Киллиан. Пойдем? Если материалы в сейфе, то это шанс увидеть открывающий паз и убедиться, что книга внутри. Звучит как план. Идти от зала садов до жилого квартала с отдельными домами было всего ничего даже в неспешном темпе. 5 минут по парку до больших кованых ворот. Я отчаянно пыталась сосредоточиться, мысли блуждали где-то далеко. Эйфорическое настроение словно фейской пыльцой обсыпало. Губы приятно ныли, по пути с них срывались разве что невнятные «Угу», не в попад. Хотя Киллиан всего 2 вопроса задал. Первый про то, что я высматриваю в небе, второй — не свалюсь ли я с бордюра, по которому решила пройтись на каблуках. Потом страховал меня, молча держа за руку, а когда я чуть не свалилась, поймал. На землю поставил с задумчивой улыбкой. Дальше я шла нормально по дорожке, но мои ладони он не отпустил, пока впереди не возник 5-й дом по правой стороне. Золотистое свечение фонарей, пригласительный жест Киллиана, псевдозабор, двор, полумрак прихожей. До кабинета мы не дошли, определенно что-то не так с этой его лестницей, ведущей на 2-й этаж. На ней случилось то же самое, что в прошлый раз. Только не берусь судить, по чьей инициативе. Поцелуй за поцелуем, сжимающие мои бедра широкие ладони, нетерпеливый азарт. Чувство острое, жгучее, лихорадочное, шумные горячие вдохи-выдохи, взаимное желание отдать и получить. Почему нет, когда да? Блузка осталась на ступенях, его пиджак на пороге спальни. Руки тянулись гладить, стягивать рубашку, исследовать очертания спрятанных мышц. То бережно, то почти впиваясь когтями. А как замечательно было выпутаться из юбки! Остальное лишнее улетело что куда. Происходящее стало бесстыдным, бессовестным и восхитительно порочным. Хорошо, что с бала ушли. Тут никого, зато есть нормальные двери и стены. И кровать, до которой, впрочем, удалось добраться не сразу. Сознание обволакивал туман удовольствия, разрядами проникая под кожу. Прикосновение, объятия, скользящие движения. Долго, нежно, иступленно, сбившееся дыхание, быстрый шепот, голос хриплый, севший. Кто ведет, не разобрать. Созвучно, без пауз, к пику. За окном в просвете штор плясали вспышки под веками искры. До дрожи и сладкого опустошения. Время утратило счет, потерялось. Я прижималась к мужской груди, мерно вздымающейся. Уснул, по всем признакам. У меня сна не было ни в одном глазу. Выспалась днем. Да, интересные материалы посмотрела. Вынырнув из-под руки Киллиана и из постели, я накинула его рубашку, уж то нащупала в темноте на полу, и ушла в ванную. Там меня и настиг ментальный вызов. «Готово!» — победно сообщил Кловис. «Формулу вывел идеальную, принимай данные!» Приняла, чувствуя вместе с привычным для этого процесса головокружением ком в горле. Съела что-то не то на празднике, видимо. «Джесс, до сейфа добраться успеваешь?» «Он рядом». «Тогда не отвлекаю. Жду отмашки, пребывать ли в Междумирье со всем добром для ритуала». Разорвав связь, я прожмыгнула из ванной в кабинет. Подсветив пространство, отправленным под потолок тусклым магическим шаром, отворила нижнее отделение шкафчика. Сейф слабо отливал серебром, но по ощущениям слепил. Я села перед ним, сверля прищуренным взглядом. Словно от этого он откроется. Пальцы предательски немели, собраться духом никак не получалось. «Здравствуйте, колебания! Если бы энергии, так мои собственные!» После всего красть книгу было отвратительно. И что теперь? Провалиться в бездну, чтобы не выглядеть коварной дрянью? Мертвая, но благородная, ага. Обуяла злость на себя. Я сглотнула ком. Пальцы сложились в открывающем пасе, воспроизведя его с безошибочной точностью. Легкая вибрация воздуха, и дверца сейфа с тихим щелчком приоткрылась. На сантиметр, не позволяющий увидеть, что за ней. Секунды утекали, складываясь в невыносимо длинные минуты. Я медлила ее открыть. Ну, пока не сделала этого, неизвестно, лежит ли там книга. Она одновременно и есть, и нет. Это лучше, нежели выяснить, что ее совсем нет. Тогда, вероятно, все. Конец. Уловив нечто сзади, я повернула голову. На пороге кабинета стоял Киллиан, привалившись к дверному косяку, наполовину одетый, на нижнюю. «Чего ты мучаешься?» — осведомился он. «Отперла же?» По короткому взмаху его руки сейф распахнулся. Взгляд выхватил среди папок корешок книги, которую я не спутала бы ни с какой другой. «Всё-таки она там».